Нет, этого Вальницкий не хотел. Он оглянулся, как там остальные. Оказывается, что совершенно случайно он занял стратегическую позицию. Он стоял в центре помещения, между той комнатой, что служила столовой, и той, что была гостиной. За обеденным столом это лошадница и Гловацкий, который тоже пил кофе, и что-то похожее на виски со льдом. В гостиной за столиком сидели четыре женщины. Фамилии трех из них он знал и помнил. И еще черноволосая. Только сейчас он заметил, что ее паспорт все еще держит в руке, постукивая по нему ногтем большого пальца. И совершенно напрасно. Зачем всем этим подозреваемым знать о его внутреннем смятении? Ладно, сейчас вернет паспорт его владелице. Как ее зовут? Ага, Левковская. Анна Левковская. Все женщины смотрели на него с нескрываемым интересом, но безо всякой тревоги и испуга. Левковская как-то отрешенно и печально. Должно быть, о своем мясе думала. Понятно, дом, дети. Она, должна быть, сюда заехала ненадолго. Вечная нехватка времени у работающей женщины. Он хотел даже что-то сказать по этому поводу. Но тут неожиданно вмешался сержант, до сих пор молчаливо наблюдавший за кошками. «Это что же получается? Три четверти часа вы ехали из Седлиск до Виланова?» — недоверчиво спросил он. «На чем, интересно? На дорожном катке? На лошади было бы быстрее». В глубине души Вальницкий похвалил младшего коллегу. Хорошее замечание, хотя и сделано не по уставу. Он сам думал об этом, но сначала хотел проверить, где точно находятся эти седлиски. Сержант, должно быть, это хорошо знал. А лошаднице все нипочем. Она равнодушно ответила. Ехала на машине. Сержант упорствовал. Все равно долго. Почему? Пробка при въезде в Пясечное. Сержант отцепился. Не стал упорствовать и отступил на прежние позиции. К окну. Пялится на кошек. А Вальницкий подумал, что это небольшое несоответствие хорошо укладывается в один ряд с его сомнениями в процессе допроса девушки. А тут еще важная служебная информация, только что переданная ему по телефону. Надо держать ухо востро. Обязательный вопрос. Вы знали Мирослава Кшевца? Нет. Другого ответа он и не ожидал. Теперь ее персональные данные. Тут он слегка удивился. Девушка оказалась дочерью двух подозреваемых Гловацких. Странно. Оба тут сидят и никак не реагируют на допрос дочери. Следователь по опыту знал, что в таких случаях каждая мать, каждый отец волновался бы и требовал оставить их ребенка в покое. А они хоть бы хны, как чужие. Или у них в семье сложились сложные отношения? Семейная война? Война поколений? Он очень пожалел, что сейчас у него нет времени заняться этим вопросом. И молча вернул Левковской ее паспорт. Каким чудом, хвала Всевышнему, он не обратил внимания на твою фотографию в документах? Спросила я Юлиту, избавившись, наконец, от напряжения, в котором мы все пребывали весь вечер. Я так прямо чуть не померла в первую минуту. Ведь ни на одной из них ты не похожа сейчас на себя. Потому что мужчина, — дала свое понимание феномену Малгося и встала с дивана. Потому что невнимательно смотрел на них, занялся Аней, — дала свое понимание Юлита. К тому же на тех фото у меня короткие волосы. И обрати внимание, когда фотографировалась, из-за плохого освещения цвет волос просто не разберешь. то они кажутся совсем черными, то наоборот, совсем светлыми, которые просто случайно получились чуть темнее. «Покажи», — заинтересовалась Аня. Малгося принялась собирать посуду со стола. «Хоть бокалы оставь», — потребовала я. «А теперь хоть кто-нибудь может мне объяснить, что же все-таки произошло?» — спросила Марта и из-за обеденного стола перешла к нам в салон. «В общих чертах я знаю, но некоторые подробности мне совершенно непонятны. Я знаю, что сегодня Юлита ездила в Бобровец, на Шандоре, и машину оставляла за акациями, но не имею понятия, зачем. И ведь меня все равно никто об этом не спрашивал. А теперь что я должна делать?» «Пока ничего, но, сдается мне, к тебе еще прицепится», — зловеще предупредила я. «Мне показалось, твоя внешность тому виной». «Можно я останусь и послушаю?» — напросилась Аня. «С моим мясом в кухне все ясно. Или сгорело совсем, или его спасли и съели. Так что спешить теперь мне не к чему. А ваша афера меня очень заинтересовала. Я рада, что с покойником не имею ничего общего. Мне обязательно уйти или могу остаться?» «Конечно же, не обязательно. Чем больше умных голов, тем лучше». Виток быстро обвел глазами стол и немедленно откупорил следующую бутылку вина. «Я вспомнила, где-то у меня завалялись соленые крекеты, а в морозилке готовые бобы. Лучшей закуски не придумаешь». И я поспешила в кухню. Юля-то принялась, вернее, сделала попытку объяснить Марте суть связанных с нею, Юлитой, сложностей и необходимость алиби, а также причину метаморфозы своей внешности. Марта очень была ей благодарна, что сделала она это по собственной инициативе. Призналась. «Вот именно, мне казалось, что ты выглядишь как-то не так, но я сочла бестактным расспрашивать тебя. И я с удовольствием выпью вина. Раз уж все едут на Гжесе, то и я могу. А с лошадьми сегодня уже не должна иметь дело. Правда, хотела немного позаниматься, приготовила учебник, но тут такие события. Для учения человеку дана целая жизнь», — безответственно заметил ее папаша Витек и достал из шкафчика бокал для дочери. «А если говорить на чистоту, почему ты так долго ехала из Седлеск?» — с подозрением поинтересовалась ее мамаша. «Действительно, в Пясечном была пробка?» «Вовсе нет. Но там была такая история. Я как раз собиралась вам о ней рассказать, потому что она мне кажется как-то связанной с вашим садоводом», — ответила дочь. «Погоди», — заорала я из кухни, — «не рассказывай, пока я не приду. Только брошу бобы в воду, а она уже горячая». «Не забыла посолить?» — крикнула мне так же громко Малгося. — «Конечно. Минутку. Немного прикручу газ. А Виток и так крутится. Принесет нам попробовать немного в большой ложке». «Если этой ложкой попаду в кастрюлю», — проворчал Виток и долил себе виски. Все эти кухонные заботы длились не больше минуты. Я вернулась на диван, поставив на всякий случай рядом с готовящимися бобами небольшую миску. Правда, я никогда в жизни не видела Витека пьяным, но не хотелось бы, чтобы в этот первый раз нанес убытки. А бобов у меня осталось в запасе всего ничего, только две упаковки. Вот я и решила не рисковать. А вдруг эти, готовые, разбросают по всей кухне? Угнездилась на диване. «Ну, теперь рассказывай, что там было?» «Какой-то грандиозный скандал. Там много плантаций, питомников с деревцами, кустами, рядом теплицы и прочее. Так вот, толпа высыпала на дорогу. Должно быть всякого рода люди, причастные к этому бизнесу. Так что насчет пробки я не совсем соврала. И все кричали о каком-то вредители лиственных деревьев, совершенно жутком и безжалостном. А какие-то негодяи, вместо того, чтобы, как положено, сжечь зараженные деревья, продавали их людям для высадки.